Глава 5. Джуд Беллингем за пределами футбольного поля. Как живет Джуд? Быт, личная жизнь, хобби. Какой Джуд Беллингем на футбольном поле, вы наверняка уже поняли. А теперь давайте разберемся, что представляет из себя крутой спортсмен в обычной жизни. Сейчас Беллингем живет в элитном районе Мадрида под названием Ла Финка. Это роскошный жилой массив, который объединяет в себе умиротворенность и непосредственную близость к центру города. Район может похвастаться большим количеством парков, современной архитектурой и передовыми системами безопасности. По сумме всех этих факторов, Ла Финка – идеальное место жизни для всемирно известных звезд. Район, в котором живет Беллингем, очень дорогой. Обычные люди не могут позволить себе поселиться там или гулять по местным ресторанам. Это безусловный плюс для Джуда, ведь ему иногда хочется отдохнуть от толп болельщиков, которые назойливо просят сделать селфи или оставить автограф. Жить в Ла Финке настолько дорого, что даже не все футболисты могут себе это позволить. Как правило, там обитают главные звезды Реала. Например, в свое время там жил легендарный экс-нападающий королевского клуба Криштиану Роналду. А еще квартиру в Ла Финке имел бывший тренер сливочных Зинедин Зидан. Средний ценник на недвижимость в этом районе около 13 миллионов евро. Это больше миллиарда рублей. Вместе с Джудом в Испанию переехала его мать. Парень до сих пор живет вместе с ней, ведь она очень помогает ему в быту. Мама убирает в доме, готовит еду, его любимое блюдо – омлет с фасолью, возит на тренировки. А еще она по-прежнему заправляет постель за сыном. С одной стороны, в 21-летнем возрасте это выглядит достаточно странно, однако родители хотят, чтобы Беллингем мог сконцентрироваться на футболе и не думал ни о чем другом. В Германии эта формула помогла добиться успеха. Не исключено, что в Испании тоже сработает. Впрочем, концентрироваться только на футболе получается не всегда. Джуд не любит вечеринки и ночные клубы. При этом он активно строит свою личную жизнь. В столь юном возрасте парень уже появлялся на публике с несколькими девушками. Его первой девушкой была голландская модель Лаура Селия Вальк. Знакомство ребят завязалось через переписку в социальных сетях. Пообщавшись, парень стал приглашать девушку на свидание к себе в Мадрид. Она охотно соглашалась. Футболист оплачивал ей билеты на самолет и проводил экскурсии по самым фешенебельным местам испанской столицы. Интересно, что Беллингем пытался держать в секрете отношения с Лаурой, чего нельзя сказать о самой девушке. Она рассказывала о романе с известным футболистом направо и налево. Однажды она раскрыла детали отношений с Джудом своему фотографу, а тот рассказал это своим коллегам, и те своим знакомым. Так и пошли слухи по всей Европе. Позже Лаура выложила в соцсетях несколько публикаций, отметив геолокацию отеля, в котором жил Беллингем, а потом ее зафиксировали телекамеры на одном из матчей Реала. В общем, новости о романе звезды Реала и Вальк распространялись с очень большой скоростью, и это не нравилось спортсмену. Вероятно, это и стало причиной расставания пары. Ведь уже в 2024 году появились сведения о новой пассии Джуда. Это 27-летняя американская модель по имени Эшли Кастро. Она старше Беллингема на 6 лет, но это не мешает паре строить счастливые отношения. Эшлин – весьма известная личность в социальных сетях. У нее немало подписчиков, девушка снимается в клипах звезд, и частенько ее приглашают на вечеринки селебрити. Ребята познакомились летом 2024 года, когда Джуд отправился в отпуск в США. После того, как роман футболиста и модели стал публичным, у девушки значительно выросло число подписчиков. Кроме того, внимание к ее прошлому стало более пристальным. Поклонники Беллингема нарыли информацию, что Кастро встречалась со многими звездами спорта и кино. Она встречалась с актером Майклом Бакари Джорданом, пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, а также с некоторыми знаменитыми баскетболистами из NBA. Также ходят слухи, что Эшлин не была верна в прошлых отношениях. Сама девушка публично опровергала эту информацию, обвинив окружающих во лжи. Правду ли она говорит, доподлинно неизвестно. Но подобные пробелы в репутации у нее в любом случае имеются. Разумеется, после нелицеприятных слухов, фанаты Реала и личные поклонники Беллингема не в восторге от их отношений. Кто-то порадовался за любимого футболиста, а другие расстроились. Их смутила разница в возрасте и спорный бэкграунд девушки. Впрочем, что бы ни говорили болельщики, журналисты и эксперты, Беллингем сам выбирает, с кем ему встречаться. Похоже, парень счастлив в отношениях с американской моделью. Джуд познакомил Эшлин со своей семьей. Кастро вместе с мамой футболиста ходят на его матчи. Наверняка вам интересно, чем же еще живет Беллингем, помимо спорта и отношений. Так парень имеет несколько интересов и увлечений, которые помогают ему находить баланс между профессиональной карьерой и личной жизнью. Он любит музыку и часто публикует посты в соцсетях под актуальные треки. Джуд – меломан. Он слушает разные жанры музыки, но уклон все же делает в сторону хип-хопа. Кроме того, Беллингем проявляет интерес к моде и стилю, что видно по его ярким образам на публичных мероприятиях и в социальных сетях. Он следит за последними трендами и любит экспериментировать с одеждой. А еще Джуд активно использует социальные сети, чтобы общаться с поклонниками. Это показывает его открытость и стремление быть ближе к людям. Не учитывая футбол, другие виды спорта также занимают важное место в его жизни. Джуд в формате хобби увлекается многими активностями, которые помогают поддерживать физическую форму. Например, иногда он играет в теннис и баскетбол. В свободное время Беллингем также получает удовольствие от компьютерных игр. Он играет в онлайн-режимах вместе с друзьями, что позволяет сбросить эмоциональное напряжение и отвлечься от тяжелых будней профессионального спортсмена. В общем, хобби и увлечения Джуда Беллингема разнообразны и отражают его многогранную личность. Они позволяют парню чувствовать себя обычным человеком и наслаждаться жизнью за пределами футбольного поля.